Глава восьмая. Заключение. Около 9 часов утра лорд Фоксгам вел свою воспитанницу, одетую, как подобает ее полу, и сопровождаемую Алисой Райзингем, в Холливудскую церковь, как вдруг навстречу им попался Ричард Горбатый с лицом уже омраченным заботами. Он остановился. «Это и есть та девушка?» — спросил он. Когда лорд Фоксгам ответил утвердительно, он прибавил. «Поднимите ваше личико, милая. Мне хочется посмотреть на него». Некоторое время он угрюмо смотрел на молодую девушку. «Вы красивы?» — наконец проговорил он. «И у вас есть, как мне говорили, приданое. Что, если бы я предложил вам хороший брак, соответствующий вашей наружности и происхождению?» «Милорд герцог», — ответила Джоанна, — «как угодно вашей милости, но я хочу лучше выйти за сэра Ричарда». «Как так?» — резко сказал он. «Выходите за человека, которого назову вам, а до полуночи он станет милордом, а вы миледи. А сэр Ричард, говорю вам прямо, умрет сэром Ричардом». «Я ничего не молю больше у Господа, милорд, как умереть женой сэра Ричарда», — возразила Джоанна. «Вот, посмотрите, милорд», — сказал Глочестер, обращаясь к лорду Фоксгаму, — «на эту пару. Юноша, когда я предложил ему на выбор, что он хочет получить в благодарность за оказанные мне услуги, попросил помиловать старого пьяницу-моряка. Я предупреждал его, но он упорствовал в своей глупости. Тем и окончатся мои милости», — сказал я, а он, милорд, ответил мне с самым дерзким видом. «Вся потеря на моей стороне!» «Неужели он так сказал?» — вскрикнула Алиса. «Хорошо сказано, укротитель львов!» «Кто это?» — спросил герцог. «Пленница сэра Ричарда», — ответил лорд Фоксгам, «миссис Алиса Райзингем». «Смотрите, выдайте ее замуж за надежного человека!» — сказал герцог. «Я имел в виду моего родственника Гэмлея, если вы не будете против, ваша милость», — сказал лорд Фоксгам. «Он хорошо служил нашему делу». «Это мне нравится», — сказал Ричард. «Обвенчайте их поскорее». «Хотите замуж, прекрасная девушка?» «Милорд герцог», — ответила Алиса, «если только мой будущий жених будет строен, пря...» Она смутилась, и слово замерло на ее устах. «Он прям, мисс», — спокойно ответил Ричард. «Я единственный горбун в моем отряде. Все остальные сложены довольно хорошо. Леди, и вы, милорд», — прибавил он, внезапно изменяя тон на чрезвычайно любезный, — «не сочтите меня невежливым, если я покину вас. В военное время вождь не может располагать своим временем». И с изящным поклоном он прошел дальше, сопровождаемый своими офицерами. «Увы, я погибла», — сказала Алиса. «Вы не знаете его», — ответил лорд Фоксгам. «Это пустяки. Он уже забыл ваши слова». «Так он, значит, цвет рыцарства?» — сказала Алиса. «Нет, но он думает о другом», — заметил лорд Фоксгам. «Но не будем мешкать». В церкви их ожидал Дик с несколькими молодыми людьми. Тут его соединили с Джоанной. Когда они счастливые, но серьезные вышли из церкви на морозный воздух и на солнечный свет, длинные ряды армии уже тянулись впереди по дороге. Знамя герцога Глочестерского было развернуто и двигалось от аббатства среди леса копий. А за ними, окруженные закованными в стали рыцарями, двинулся и храбрый, жестокосердный, честолюбивый горбун навстречу своей судьбе, кратковременному царствованию и вечному позору. Свадебное шествие пошло в другую сторону, и гости с тихим весельем сели за завтрак. Отец-эконом заботился о них и сидел за столом вместе с ними. Гэмлей, забыв о ревности, начал ухаживать за Алисой, которая ничего не имела против. А Дик и Джоанна, среди звука труб, лязга оружия и топота лошадей, сидели рядом, нежно держа друг друга за руки, и смотрели в глаза друг другу со все возраставшим чувством любви. С этих пор грязь и кровь этой беспокойной эпохи проходила мимо них. Они жили вдали от тревог, в зеленом лесу, где возникла их любовь. В тонстальской деревушке, в довольстве и мире, проживали на пенсии, быть может, с излишком, наслаждаясь элем и вином, два старика. Один из них всю жизнь был моряком и не переставал оплакивать своего слугу Тома. Другой, перебывавший на своем веку кем угодно, в конце концов ударился в набожность и умер самой благочестивой смертью в ближайшем аббатстве под именем брата Ганестуса. Так желание Лаулиса исполнилось. Он умер монахом. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2024 году. Читал Александр Коврижных.